Наконец пришла наша очередь. Судья был человек благожелательный, с седой бородой. Он приободрил Адилию, сослался на наши общие воспоминания, на узы брака, потом предложил нам сделать последнюю попытку примирения. Я сказал: «К сожалению, это уже невозможно». Адилия пристально смотрела перед собой. Ей, видимо, было тяжело. «Быть может, она немного сожалеет», — подумал я. «Быть может, она не настолько любит его, как мне кажется. Быть может, она уже разочаровалась». Мы оба молчали, поэтому судья проговорил: «В таком случае будьте любезны подписать протокол». Мы вышли вместе. Я сказал ей: «Хотите немного пройтись?» «Охотно», — ответила она. «Сегодня так хорошо. Какая чудесная зима». Я напомнил ей, что у нас в доме осталось много ее вещей. Я спросил, не отправить ли их к ее родителям. «Что ж, отправьте. Впрочем, знаете, оставьте себе все, что вам нравится. Мне ничего не надо. Да я и проживу недолго, Дикки. И вы очень скоро отделаетесь от воспоминания обо мне». «Зачем так говорить о деле? Разве вы больны?» «Да нет, ничуть. Просто у меня такое ощущение. Главное, поскорее заменить меня, если я буду знать, что вы счастливы, и мне будет лучше». «Без вас я никогда не буду счастлив». «Что вы, напротив. Вы очень скоро почувствуете облегчение от того, что освободились от такой несносной женщины. Вот увидите, уверяю вас. Я и в самом деле несносная. Как хороша сена в такую погоду». Она остановилась перед витриной. Там были выставлены географические карты. Я знал, что она любит их. «Купить вам?» Она взглянула на меня грустно и ласково. «Какой вы милый», — сказала она. «Да, купите. Это будет ваш последний подарок». Мы вошли и купили две карты. Она подозвала такси и сняла перчатку, чтобы я мог поцеловать ей руку. Она сказала: «Благодарю за все». Затем вошла в машину, не обернувшись.